и все ее хитрости свелись на нет. Маленькая Роксоланка приворожила султана неведомо чем. Одна ночь, даже 10 ночей с султаном, в этом еще ничего не было угрожающего. Все ждали конца. Валиде верила, что Сулейману в конце концов надоест маленькая рабыня с ее песенками, одинаково варварскими, и на ее непостижимом языке, и на каба-тюркче. Еще непоколебимо верила Валиде, что постная плоть неискушенной в любовных утехах украинки не даст наслаждения султану, и тот неминуемо вернется к своей сладкой Махидевран или к другим пышнотелым одалискам. Вычерпывается и самый глубокий колодец. Разве не исчерпалось ее собственное тело так, что султан Селим навсегда отчурался от нее, как только она подарила ему сына и дочь? Так рассуждала мудрая Валиде, спокойно наблюдая временное увлечение своего сына маленькой украинкой. Но мудрости ее нанесен был страшный и непредвиденный удар. Спокойствие рассеялось, как дым от степного костра. Ее великий сын, с его тонкой душой, с непревзойденной мудростью, с непреклонной волей, был сломлен, как тонкая камышинка бурей, побежден коварством, превышавшим всякую мудрость, брошен в униженность грязной страсти, не щадящей в мужчине ни изысканности, ни блеска, ни обыкновенной порядочности. Маленькая Хуррем возвышалась над гаремом, над Валите, над самим султаном, над всей империей. И никто этого еще не понимал, кроме мудрой Валиде. Никто не мог помочь, не мог раскрыть глаза султану, указать на угрозу и посоветовать, как спастись. Валиде позвала Махидевран, ослепленную горем смерти своих детей, и спокойно сообщила ей о том, что происходит в гареме. И этим еще ускорила неизбежность победы Хуррем. Падение Махидевран было ужасающим. Султан забыл о своей любви к ней, забыл о детях, которых она с такой щедростью дарила ему, не хотел вспоминать, что она султанша, мать маленького Шахзаде Мустафы, единственного наследника его престола. Он прогнал Махидевран с глаз, как презреннейшую рабыню. Он не хотел видеть ее не только в своей ложнице, но и в гареме. И не только в Баб-Усаде, но и в Стамбуле. Махидевран была оторвана от сына, вывезена на остров в Мармаре, в старый летний Тирай, в одиночное заточение, в вечную ссылку. А ее покой, самый большой в гареме, о трех окнах, с мраморным фонтаном посредине, весь в дорогих коврах, отдали маленькой Хуррем, не спрашивая ни согласия, ни совета Валиде, да еще и передали Хуррем всех бывших служанок Махидевран, словно бы эта Роксоланка с ее бесполезным, может, и бесплодным телом стала уже султаншей, дала новую поросль всемогущественному роду падишаха. Валиде рвалась к султану. Он ее не принимал. Она мучила своим отчаянием малоречивого кизляр-агу. Черный евнух спокойно бормотал: «Не следует совать палки в колеса судьбы». Хуррем все же оставалась во власти Валиде. Ночи принадлежали султану, дни — повелительнице гарема. Она звала Хуррем в свои покои, сидела, кутаясь в дорогие меха на белых коврах, пробовала выведать, какими чарами завладела маленькая украинка ее сыном, а девчонка беззаботно смеялась. «Какие чары? Кто завладел? Что вы, ваше величество?» Валида держала ее у себя часами, угощала сладостями, велела приносить книги, чтобы читать вместе с Хурем, хотела проникнуть, если и не в душу ее, то хотя бы на закраины этого чужого тела. Что ему по вкусу? Что оно любит? Тепло, ласковое прикосновение, красивую одежду? Боится ли холода, ежится ли от ветра, вздрагивает ли от крика, грохота ворот, рева диких зверей в подземельях сирая?